Памяти Александра Крючкова посвящается. Он был знаком нам как певец, тот, кто Спасителя прославил, таланты дал ему Творец, хваленья песни пел он с нами. Звучал прекрасный баритон в домах молитвы на собраниях, что людям лучше жить с Христом, что быть должны мы все как братья. Не ужасайся, не страшись, таков девиз был Александра. Ушел в заоблачную высь, величие Божие созерцая. Теперь поет он в небе гимн, что не допел в пути страданий. Мы скоро вместе будем с ним, для верных этот день настанет. Сейчас мы предоставим слово Александру Михайловичу. Мы послушаем его песню «Свеча горит». Я сделаю небольшое только вступление перед этой песней о том, что он действительно как свеча сгорел. Он был призван Господом в вечную обитель, сослужение, как мы слышали, в этот день, когда с ним случился обширный инфаркт, он направлялся в Тулу для преподавания хориста Московской области. Очень важная деталь, что на протяжении последних нескольких десятилетий каждый отпуск он инвестировал в служение, в поездки для преподавания вокала на курсах в музыкальной школе, музыкально-хорового отдела. То есть он целый год работал, а отпуск проводил на служение. Это был настоящий труженик, который на своем поле отдавал себя до конца, расточал все свои силы, желая воспитать певцов во славу Господа. И на этом поприще эта свеча сгорела. Послушаем его песню. Свеча горит, горит, в своем горении тает, потом наступит миг и догорит, и догорит. Я в свету.